Передо мной счет трактира Тестова в 36 рублей с погашенной маркой и распиской в получении денег и подписями. В. Долматов и О. Григорович. Число 25 мая. Год не поставлен, но, кажется, 1897 или 1898. Проездом из Петербурга зашли ко мне мой старый товарищ по сцене Долматов и его друг Григорович, известный инженер «Москвич». Мы пошли к Тестову пообедать по-московски. В левом зале нас встречает патриарх половых, справивший 40-летний юбилей, Кузьма Палч. «Пожалуйте, Владимир Алексеевич, за пастуховский стол. Николай Иванович вчера уехал на Волгу рыбу ловить». Садимся за средний стол, десяток лет занимаемый редактором московского листка Пастуховым. В белоснежной рубахе, с бородой и головой, чуть не белее рубахи, замер перед нами в выжидательной позе Кузьма, успевший что-то шепнуть двум подручным мальчуганам половым. «Ну-с, Кузьма Палч, мы угощаем знаменитого артиста. Сооруди сперва водочки. К закуске, чтобы банки да подносы, а не кот наплакал». «Слушаюсь. А теперь сказывай, чем угостишь». «Балычок получен с Дона, янтаристый, с кучугура, так степным ведерком и пахнет. Ладно, потом белорыбка с огурчиком». «Манность небесная, а не белорыбка. Иван Яковлевич сами на даче провешивали. Икорка белужья парная, паюсная, ачуевская, калачки чуевские, поросеночек с хреном». «Я бы жареного с кашей», — сказал Долматов. «Так холодного не надо-с?» И мигнул половому. «Так, а чем покормишь?» «Конечно, тестовскую селянку», — заявил Григорович. «Селяночку с осетриной, со стерлядкой, живенькая, как золото желтое нагуленная стерлядка, мочаловская. Растягайчики закрась налимьями печенками. А потом я рекомендовал бы натуральные котлетки а-ля жардиньер. Телятина, как снег белая. От Александра Григорьевича Щербатова получаем-с. Что-то особенное. А мне поросенка с кашей в полной неприкосновенности по-расплюевски», — улыбается Долматов. «Всем поросенка. Да гляди, Кузьма, чтобы розовенького. Корочку водкой вели смочить, чтобы хрумтело. А вот между мясным хорошо бы лососинку грилье», — предлагает Долматов. «Лососинка есть живенькая, петербургская. Зеленцы пощербатить прикажете? Спаржа как масло». «Ладно, Кузьма, остальное все на твой вкус. Ведь не забудешь?» «Помилуйте, сколько лет служу?» Я оглянулся назад. В тот же миг два половых тащат огромные подносы. Кузьма взглянул на них и исчез на кухню. Моментально на столе выстроились холодная смирновка во льду, английская горькая, шустовская рябиновка и портвейн Леве номер 50 рядом с бутылкой пекона. Еще двое принесли два окорока провесной, нарезанный прозрачно-розовыми бумажной толщины ломтиками. Еще поднос, на нем тыква с огурцами, жареные мозги дымились на черном хлебе и два серебряных жбана с серой зернистой и блестяще черной ачуевской паюсной икрой. Неслышно вырос Кузьма с блюдом семги, украшенной угольниками лимона. «Кузьма, а ведь ты забыл меня». «Никак нет, извольте посмотреть». На третьем подносе стояла в салфетке бутылка эля и три стопочки. «Нечто можно забыть, помилуйтесь». Начали по первоначалу под селедочку. «Для рифмы», как говаривал Иван Федорович Горбунов, «водка-селедка». Потом под икру ачуевскую, потом под зернистую с крошечным растягаем из налимьих печенок, по рюмке сперва белой холодной смирновки со льдом, а потом ее же подкрашенной пекончиком. Выпили английской под мозги и зубровки под салат оливье. После каждой рюмки тарелочки из-под закуски сменялись новыми. Кузьма резал дымящийся окорок, подручные черпали серебряными ложками зернистую икру и раскладывали по тарелочкам. Розовая семга сменялась янтарным балыком. Выпили по стопке эля для осадки. Постепенно закуски исчезали, и на месте их засверкали дорогого фарфора тарелки и серебро ложек и вилок, а на соседнем столе курилась селянка и розовели круглые растягай. «Селяночки-с!» И Кузьма перебросил на левое плечо салфетку, взял вилку и ножик, подвинул к себе растягай, взмахнул пухлыми белыми руками, как голубь крыльями, моментально и беззвучно обратил рядом быстрых взмахов, растягай в десятки узких ломтиков, разбегавшихся от цельного куска серой налими и печенки на середине, к толстым зарумяненным краям пирога. «Розан китайский, а не пирог!» — восторгался Долматов. «Помилуйтесь, 40 лет режу», — как бы оправдывался Кузьма, принимаясь за следующий растягай. «Сами Влас Михайлович Дорошевич хвалили меня за кройку розанчиком». «А давно он был?» «Завтракали. Только перед вами ушли. Поросеночек с хреном, конечно, ели. 6 окорочков под водочку изволили скушать. Очень любят с хренком и со сметанкой». Компания продолжала есть, а оркестрион в соседнем большом зале выводил: «Вот как жили при Аскольде наши деды и отцы».